Глава 19. Снежный зверь. Месяц плыл в ясном небе, синие тени от сосен расчертили снег. Время перевалило за полночь, а Зарни все не приказывал остановиться. Первое время Кирия и прочие шагали с опаской, напрягаясь от каждого шороха или треска. Но лес как вымер. Не только чудищ с изнанки, даже обычных звериных следов не было видно. Наконец, когда закончились с детства знакомые Кирии лесистые холмы и пошли поросшие вником овраги, путешественники устроили привал. «Господин», — обратился к Зарне один из дривов, — «надо ли ставить сторожей?» «Вот чудной вопрос», — удивился гусляр. «Разве я велел вам не спать ночью? Чтобы завтра вы, сонные, уронили меня на какой-нибудь кочке? Или вы перестали верить, что мое искусство защищает вас?» «Как же нам не верить?» — всплеснул руками Дриф. «Если бы мы не верили, неужто пошли бы с тобой во владение нежити? Но ты устал, мы же видим. Тебе надо выспаться». «И вы боитесь, что я просплю всю нежить?» — рассмеялся Зарни. «Мы за кромкой, господин», — ответил другой слуга. «Здешних чудищ не видно, но они не спят. Мы уверены, что они следят за нами от самой реки». «Чудища из-за кромки боятся холода», — вставило слово Кирия. «Вот помню». Но дривы едва взглянули в ее сторону. «У нас рассказывают, в полуночных лесах водятся страшные твари. Летом они спят в ледяных пещерах под землей, а морозными ночами вылезают наружу из своих нор». «Ладно уж», — зевнул Зарни. «Хотите, сторожите ночью по очереди, если вам так страшно. Завтра с утра отоспимся». «Чудовище!» — подумала Кирия, оглядывая неподвижный заснеженный лес. «Трусливые дривы. Я никого не видела, хотя уж кому, как не мне, увидеть их первой». Вскоре отблески костра озарили выбранную для ночлега поляну. Варак повесил над огнем набитый снегом котелок, чтобы поскорее оттаял в кипятке мороженый приварок. Зарни улегся в лодке, с головой накрылся меховой полостью и задремал. Кирия подошла к раскидистой еле, растущей у края поляны. Хмыкнула, заметив, что дривы, явно опасаясь отходить далеко от лодки гусляра, не пошли на поиски сухостоя, а просто оборвали сухие еловые лапы. Вот же трусы! Девочка зашла за ель и принялась развязывать гашник меховых штанов. Присела все же так, чтобы одним глазом видеть пламя костра сквозь густые ветки. Над головой взвыл ветер. Заскрипели древесные стволы, закачались кроны. «Батюшка Леший, прости, если побеспокоила», — пробормотала Кирия. С еловых ветвей полетел пушистый снег. Такой густой, что на миг и костер пропал из виду. Кирия вскочила, одергивая кожух, и бросилась обратно на поляну. Однако, когда обогнула ель и выскочила на открытое место, костра не было. Снегопад прекратился так же внезапно, как начался, и теперь перед девочкой была лишь ложбина, укрытая сугробами. «Это еще что? Где все наши?» Кирия медленно вышла на открытое место, настороженно оглядываясь. Поляна была вроде похожа, но совершенно пуста. Ни людей, ни огня. Девочка сделала еще шаг вперед, и вдруг снежный покров с хрустом провалился под ее ногами. Кирия взмахнула руками, теряя равновесие. Ей показалось, что она падает куда-то вниз, намного глубже, чем можно было бы представить. В один миг она оказалась в сугробе по пояс, ноги обожгло то ли холодом, то ли жаром. Это ощущение Кирии было знакомо. Ей уже доводилось слишком рано выходить на тонкий осенний лед. «Под снегом вода!» Кирия зашипела от досады и принялась карабкаться наружу. Но снег рассыпался и проседал. Чем дольше она барахталась, тем глубже проваливалась в сугроб. «Да что ж такое?» В гневе и страхе подумала она, обнаружив, что снег забивает ей рот и нос. а ноги тем временем жгло уже до колена. «Может, там трясина? Но почему так больно?» «Помогите!» — закричала она, совершенно явственно ощущая, как непонятная сила всасывает ее под снег. Не иначе, как снежные духи пытались слопать ее. Кирия принялась пинаться, но тут правая нога отозвалась такой резкой болью, будто угодила в острые зубы. «Да оно мне так ногу откусит!» Девочка чувствовала, как подкатывает тот самый лишающий разума страх, из-за которого увязший в трясине человек начинает метаться, убивая сам себя. «Держись, царевна!» Всплеск воды, громкое шипение, слишком громкое для тающего снега. Кирию окутало облако пара. Она заорала от боли. На руку ей попали брызги кипятка, который выплеснул в снег варак. В тот же миг неведомая тварь, тянувшая девочку под снег, словно разжала челюсти. Кирия схватила протянутую руку ученого раба и на четвереньках проворно вылезла наружу. «А вот тебе еще! Получи!» Варак выплеснул остатки кипятка в сугроб. Изнутри донеслось недвусмысленное бешеное шипение. Края ямы провалились внутрь, и через миг на снегу осталась лишь большая вмятина. Это был снежный див. Ноги девочки болели, словно их придавило бревном, однако слушались, значит, кости уцелели. «Куда тебя в лес-то понесло, царевна?» — сокрушался рядом варак. «Древо неспроста твердили о чудищах». «Это Калма послала его за мной», — бормотала Кирия, стуча зубами. «Звери бездны снова переродились, они теперь не боятся холода». «А, вот она где!» Из-за той самой елки появились двое слуг. «Спаслась! Спаслась!» — замахал руками варак. «Куда ее понесло в лес? Сказано, от костра не отходить!» Кирию подхватили подмышки, поставили на ноги. С ее штанов текла вода. Сапоги стремительно покрывались белой изморозью. «Тут видно болотце или ручей под снегом», — сказал один из слуг. «Угораздило же забраться в такое место!» «Пошли скорее отсюда!» — торопил варак. «А мне опять воду кипятить, эх!» Опираясь на плечи дривов, Кирия похромала к костру. Позже, переодевшись в сухое и получив выволочку от Зарни, Кирия отошла к костру, где занимался стряпнёй ученый раб, и тихо сказала. «Спасибо тебе, варак!» «Мы в расчете, царевна!» Отведя глаза, сказал тот. «Ты когда-то спасла меня, а теперь я тебя». «Я тебя спасла?» «Да, после резни, что устроил твой брат в Арьяльском стане во время Великой Охоты». «А, так ты слуга, который прятался в яме. Я помню ту страшную ночь». Кирия содрогнулась. «Я тогда совсем не запомнила твоего лица. Надо же, столько раз видела тебя у Зарни и не узнала». «Да, это я, царевна. Хотя порой мне думается, лучше бы меня в ту ночь убили». «Почему?» «Порой мне кажется, что я как попал в эту яму, так до сих пор в ней сижу». Кирия взглянула на него с недоумением. «Разве боги не любят тебя? Они спасли тебя одного из полусотни арьяльских слуг. Тебя забрал к себе сам Зарни. Разве это не везение?» «Эх-хе-хе», — вздохнул варак. «Те, кто считает, что любая жизнь лучше смерти, согласятся с тобой, царевна». Но я любил столицу, а теперь вынужден волочить существование лесного дикаря. Ты даже не представляешь, что такое лазурный дворец. — Так расскажи! — потребовала уязвленная лесными дикарями Кирия. — Тот, кто его видел, не забудет вовек, — начал варак. — Представь огромный холм, намного выше этого леса, что высится над целым морем белых стен и черепичных крыш. Когда поднимаешь взгляд к вершине холма, кажется, что тебя ослепило солнце. А на самом деле это золотые терема лазурного дворца. Его зовут лазурным за цвет стен, — добавил он, — а крыши тех теремов из ослепительного золота. Царских теремов десятки. Можно целый день переходить галереями из одного в другой и ни разу не оказаться на улице. Но если захочешь пройтись, сердце дворца... Раскинулся сад возвышенных раздумий, где собраны самые прекрасные цветы и деревья со всего мира. Обычно там прогуливается сам государь, но и царевин туда пускают. На женской половине дворца еще один сад. — Погоди-ка, — прервала его Кирия. — Я мало что поняла, но у тебя аж глаза горят, когда ты рассказываешь. И что же, все это построили арьяльцы? — Конечно. Кто же еще? — А Зарни говорит, что они кровопийцы и мучители, что они разрушают все, до чего добираются. Варак затряс головой. — О, нет! Арии, конечно, завоеватели, но по праву, данному им Господом и Свархой. Он отдал своим перворожденным детям эту землю во владение, и они правят ей мудро и справедливо. Арии прекращают войны и умиротворяют мятежников, они учат и учатся, и постигают мир. Да, солнцеликие господа, лучшее, что в нем есть. А какие волшебные здания они строят! Помню, я был спокойным царевичем Амаром в храме Тысячи Звезд. А вот древы не считают арьяльцев мудрыми и справедливыми, — запальчиво возразила Кирия. Арьяльцы разорили их землю. Варак покосился на слуг Зарни и буркнул. Древы всего лишь глупые дикари, не понимающие собственного блага. Кирия фыркнула. А ты всего лишь арьяльский лизоблюд. «Хотел бы я им быть, да боюсь моя судьба закончить век в этих проклятых чащах». Варак вдруг опустился перед Кирией на колено и низко поклонился девочке. «Прошу, царевна, если однажды вернешься в столицу, возьми меня с собой». «Вернешься?» — озадаченно повторила Кирия. «Куда? И почему ты все время называешь меня царевной? Мой брат не царь, а просто военный вождь. Потому что Варак вдруг умолк. Его лицо в единый миг застыло, взгляд погас, а на губах возникла угодливая улыбка. «Что такое?» — удивилась Кирия. Но вскоре она и сама услышала поскрипывание берестяной лодки и шуршание отодвигаемых шкур. Зарни проснулся и ворочался на ложе. «Варак, иди-ка сюда!» — послышался его тихий голос. Ученый раб подскочил и, не глянув на собеседницу, кинулся к лодке. «Как сильно он боится Зарни!» — подумала Кирия, провожая его взглядом. «Почему?» Еще недавно она подумала бы с презрением, да он просто трусливый арьялец. А теперь задумалась. Рано утром путешественники отправились дальше. Зарни велел идти строго на полночь, словно знал путь. Хотя дривы между собой шептались, что на их памяти гусляр никогда не бывал в этих лесах. Прошел день, другой. Вокруг все тянулось древнее, насквозь промерзшая чащоба. По-прежнему им не попадались ни звери, ни птицы. Дривы, надеявшиеся поохотиться в пути, были разочарованы и встревожены. Варак начал тщательнее считать припасы. После того, как Кири угодила в ловушку у ручья, никто больше не ходил в лес один. Дривы сжались к Зарни, словно тот был их оберегом от всех бед. Да и Кирия стала куда осторожнее. Один только гусляр выглядел по-прежнему спокойным, даже беспечным. Но Кирия, уже зная, как хорошо тот владеет собой, замечала в движении его пальцев, в звоне струн, признаки нарастающего волнения. А тревожиться стоило. Лес был нехорош. Однажды на голом пологом холме они увидели валун высотой в 3 человеческих роста. Казалось, валун висит в воздухе, парит на локоть над землей, отбрасывая глубокую тень на снег. Это зрелище едва не повергло дривов в бегство. Но когда, набравшись смелости, они все же подобрались к камню, то увидели, что на самом деле валун стоит на 3 небольших камнях. «Того не легче!» — шептались слуги. «Какие нечистые духи поставили на маленькие подпорки эдакую глыбу! Может, знак не ходить дальше?» Или жертвенник неведомых лесных богов? Прежде чем уйти, они оставили летучему камню изрядную долю быстро скудеющих припасов. В другой раз путники вышли на странную просеку, будто здесь пронесся вихрь, выкорчевав и повалив на своем пути деревья. Однако лесное диво, устрашившее слуг, совсем не напугало робкого, вечно всем недовольного варака. «Здесь летом прошли мамонты Санцеликова царевича», — объявил он. «Мы сейчас идем по следам охотников, что отправились в землю людей-медведей». «Мы на верном пути», — довольно кивнул Зарни. «Или тут ломился какой-нибудь древний зверь», — подумала Кирия, вспомнив ящера, которого они с Мозаикой встретили осенью неподалеку от острога. Впрочем, просека была засыпана глубоким снегом, значит, кто бы ни проложил ее, прошел здесь давно. После того, как обнаружилась проложенная мамонтами дорога, идти стало значительно легче. Вскоре просека вывела к широкому лесному ручью. На первый взгляд он казался спящим подо льдом, но оказалось ничего подобного. Вода, тихо журча, струилась между обледенелых камней, где-то показываясь на поверхность, а где-то прокладывая путь под глубокими сугробами. «Верно, и я провалилась в такой ручей», — думала Кирия, разглядывая гладкое с виду пространство между деревьями. Когда Зарни рассказали про ручей, он был очень доволен. «Этот ручей течет с севера. Значит, берет начало в земле медведей», — сказал он. «Следуя ему, мы должны прийти к неприступным скалам и водопаду». А вот что дальше известно лишь по слухам. «Земля медведей подобна чаше, окруженной горами. Зима там много мягче, чем здесь, благодаря теплому озеру, которое согревает землю, и высоким каменным стенам, что берегут ту долину от холодных ветров. Если ручей вытекает из теплого озера, вода в нем не замерзает», — добавила Кирия. «Господин, дозволь сказать», — подал голос один из носильщиков. «Как мы поднимемся на скалы? Ты говоришь, они неприступны». «И что, люди-медведи? Они будут стоять и смотреть, как мы туда карабкаемся с лодкой на плечах?» — подхватил второй. «Мы туда и не будем подниматься», — ответил Зарни. «Нам там делать нечего. Да мне вас всех там и не защитить. В землю медведей пойдет одна Кирия». «Что?» — Кирия вскинула голову. «Я одна?» «Именно так. Ты поднимешься на скалы. Вроде охотники видели там тропу неподалеку от водопада. Ну а дальше вдоль ручья до самого озера. Долина невелика. Если все будет хорошо, ты выйдешь на рассвете и к закату вернешься». «Но медведи...» «О них не думай. Я буду защищать тебя. Поверь, медведи тебя даже не заметят». «Ладно», — с сомнением протянула Кирия. «Вот так новости». А Зарни как нарочно добавил. «Не медведей тебе надо бояться. Намного важнее то, что ждет тебя в храме». «Расскажи, что за храм?» «Те лунные стойбища, что я видел, располагались в подгорных пещерах. Думаю, и это не будет исключением. Ручей приведет тебя куда надо». Кири кивнула. «Что ждет меня внутри?» «О, это самое важное. Все лунные стойбища зачарованы на небесную кровь. Расскажу о том, которое я видел в юности на родине. Это холм в безводной степи. Сурья называет его храмом солнечного змея». Зарни ухмыльнулся. «Любого ария перекосила бы от такого святотатства. При входе в храм на стене круг, а в нем отпечаток ладони. Он вдавлен в скалу, словно кто-то прикоснулся к камню раскаленной ладонью и расплавил его. Когда ты входишь под арку ворот, раздается голос. Он спрашивает, кто ты и зачем пришел. Ты отвечаешь и прикладываешь руку к отпечатку. А дальше храм или пропускает, или убивает тебя». «Что же внутри?» «Это-то я и хочу узнать». «Но почему ты думаешь, что храм меня пропустит?» — с тревогой спросила Кирия. «Ты ведь сам сказал, что моя кровь порченная, что я полукровка. А что, если я не справлюсь?» Зарни скривился. «Дочь, мы с тобой идем сейчас неторным путем, на котором можно умереть в любой миг. Это путь силы, он всегда пролегает рядом со смертью. Однако тот, кто от него откажется, проживет свою жизнь как во сне, без всякого смысла. Я давно выбрал этот путь, или путь выбрал меня, как и тебя. А что касается опасности, ты не раз слыхал о своем невероятном колдовском даре. Ты и сама в него веришь? Я вижу». «Конечно, я верю в свой дар», — кивнула Кирия. «Как же иначе?» «Ну вот. Ты легко одолела свою наставницу Локшу. Она опытная чародейка, намного более умелая и знающая, чем ты. Ты отобрала мальчишку и похитила костяную дудку у ее наставницы Калмы, перерожденной ведьмы, отказавшейся от человечьей сущности ради власти. И главное, ты моя дочь. А ты колдун, который пошел за кромку в одиночку». Зарни широко усмехнулся. «Все истинно сильные считают себя бессмертными и непобедимыми. Они сомневаются в чем угодно, только не в своем превосходстве. Понимаю, пора бы уж мне отучиться от этой самонадеянности, но не могу преодолеть себя». «Верно, Кирия?» «Да о чем я? Ты сама такая же». Кирия фыркнула, но возражать не стала. «Впрочем, это и хорошо», — продолжал рассуждать Зарни. «Слишком разумный, чересчур осторожный, не сумеет взять то, что лежит в запретном храме, будь он даже царской крови. Тому свидетели два старших сына бывшего правителя Аратты». «А в меня ты веришь? Считаешь, я достойна войти в храм?» Зарни положил ей руку на голову. «Конечно, дочь солнца». На пятый день пути над верхушками елей замаячила серая стена скал. Едва завидев ее, Зарни приказал устраивать привал. «Сегодня ночью, пожалуй, выставим сторожей», — приказал он. «Мне надо выспаться. Завтра будет очень непростой день. Мы бросаем вызов богам Аратты и тратить силы на то, чтобы отгонять от ночлега медведей». «Господин!» — донесся из ельника полный страха голос одного из дривов. — «Здесь звериные следы и кости огромные! А брони наш не чур, что это за тварь?» Зарни с досадой пробормотал. — «Сколько крику! Ладно, несите меня туда. Разберемся, что за кости». Место, обнаруженное слугами, в самом деле выглядело крайне зловеще. Словно ураган изломал там деревья и расшвырял во все стороны. Даже глубокий снег не скрывал расщепленных, поваленных стволов, наполовину вывороченных пней. Сухие ветви торчали из снега, словно раскинутые руки. Среди всего этого разорения белели кости очень большого зверя. Дривы смотрели на них в священном ужасе. Из снега торчала лишь клетка ребер, увенчанная остроконечным гребнем. Да вокруг валялось несколько обглоданных, расколотых тонких костей. Но и того хватило, чтобы устрашить людей. «Ну, рассказывайте, что вы видите?» Зарни положил руки на струны. «Кости неведомой твари, господин. Похоже, тут был страшный бой». «Мы не знаем этого зверя», — добавил другой дриф, — «но на деревьях вокруг полно следов когтей. Это медвежьи. Однако не хотел бы я встретить такого медведя даже из целой ватаги охотников». Зарни поднял ладони, безошибочно направил ее на ребра убитого существа. Подержал немного, потом повел в сторону и сказал. «Вон там, за пнем в снегу, череп зверя». Двое слуг тут же направились раскапывать сугроб. Вскоре раздались их голоса, призывающие богов на помощь. «Это было настоящее чудище, господин!» — Дрожащим от волнения голосом принялся рассказывать один из слуг, вернувшись к Зарни. «Его череп подобен волчьему, но огромен, увенчан гребнем, а на каждой челюсти у него костяной нарост». «Хотите знать, кто это?» «Волчий сикач», — перебил Зарни. «Сородич того зверя из бездны, которого убил Ариальский царевич на своей великой охоте». Дривы, откопавшие череп, переглянулись. О той охоте по всему северу ходили байки и пелись песни. Однако мало кто видел страшилище своими глазами. Ходили слухи, царевич желал изготовить из него чучело, а Учай его то ли сжег, то ли спрятал. Так что многие, особенно среди дривов, втайне считали, что никакого зверя и не было. И вот его кости здесь, прямо под ногами. «Я за 10 шагов чую ваш страх», — насмешливо сказал Зарни. «Вы же сами охотники. Эти кости лежат тут с осенью». «А если еще такого встретим?» «Говорю вам, ничего и никого не бойтесь». Зарни оглянулся. «Кстати, где Кирия? Не пошла смотреть кости чудища? Странно». «Девушка осталась у костра», — ответил один из слуг. «И враг с ней», — Зарни прищурился. «Ну, разумеется». «Скажи, ты ведь раньше служил в этом, как его, лазурном дворце?» Искры снегопадом сыпались из-под кресала на бересту. Кирия помогала, дула на тлеющие полосы коры, пока те темнели и скручивались. Наконец береста вспыхнула, и ворах сунул ее в ворох хвороста и сухих веток. «Служил, а как же?» «И царя видел? Много раз», — гордо ответил ворах, раздувая пламя под котелком. «А царевну видел?» «Еще чаще, чем царя. Они с братом были такими озорниками». «Расскажи, какая она была?» «Царевна Аюнан? Почему же была? Ее недавно вроде замуж выдали». «Нет, ворак, я про ту царевну, которую казнили». «Ах, вот ты о ком. Только она была не дочь царя, а его жена, царица Аниран». «Как жена?» Кирия чуть подумала. «А Зарни говорил? Хотя ладно, так еще понятнее, почему ее убили, а его искалечили». «Прошу, не будем говорить о Зарни», — едва слышно попросил ворак. «Хорошо, не будем. Но ты упомянула царевне. Значит, у той царицы были еще дети». «Да, двое. Санцелики Аюна и Аюр». «Аюр?» — подскочила Кирия. «Тот увешанный золотом мальчишка, что приезжал к нам охотиться? Так он мой брат?» — чуть не выпалила она вслух. «Тот мальчишка нынче стал государем Аратты», — засмеялся ворак. Кирия потянулась почесать в затылке, но рука наткнулась на толстую шапку. Десятки вопросов теснились на языке, но она не знала, с чего начать. «Значит, у меня есть старший брат. Настоящий, не как Учайка. И этот брат — правитель Аратты. Той самой Аратты, которую Зарни считает величайшим злом и мечтает погубить». «Ты так сильно скучаешь по дому, ворак, что все время только о нем и говоришь». Неожиданно близко раздался голос Зарни. Ворак посерел от страха и упал на колени. «Я не сказал ничего такого, господин. Я желаю лишь служить тебе». «Ну-ну», — ласково проговорил гусляр, — «разве это порок мечтать скорее вернуться домой? Все мы сейчас далеко от родных краев». «Не грусти, ворак. Твои мечты сбудутся раньше, чем ты думаешь». Несмотря на уверение Зарни, что бояться нечего, дривы не сомкнули глаз до утра. Однако ночь прошла спокойно. Когда рассветное солнце озарило лес, прогоняя ночные страхи, проснулся Зарни и немедленно приказал собираться в путь. «Выступаем, выступаем!» — — торопил он носильщиков. — Надо как можно скорее добраться до водопада. Шум потока походники заслышали издалека. Скалы здесь круто уходили в небо. На гребне рос сосновый лес. Снега у подножья почти не было. Над местом, где рождался ручей, в облачке водяной пыли дрожала радуга. Рядом, среди валунов, велась крутая тропа, уходя в расщелину, из которой падала вода. Почти сразу раздались возгласы дривов. — Глядите, кострище! А вон там котел валяется! «Мы вышли на место последней стоянки Великой Охоты», — кивнул Зарни. «Именно здесь на Арьев напали люди-медведи. Поищите под скалами, наверняка найдете все, что осталось от стража Аюра». Вскоре и в самом деле под обрывом в стороне от тропы обнаружилась кучка истлевших человеческих костей в позеленевших бронзовых доспехах. «Жезлоносцы полудня!» — воскликнул Варак, едва увидев панцирь с чеканным золотом на груди. — Да, помню. Ясноликий Джериш часто рассказывал, как медвежьи люди убивали воинов, разбивая им головы огромными валунами и швыряя со скал. — Лучше бы он хоть раз поведал, как выжил сам, — проворчал Зарни. — Нам бы это сейчас весьма помогло. Но люди говорили, даже пиво не могло развязать ему язык. Его речь перебили полные страха крики дривов. «Господин! Господин! Они здесь!» Носильщики кинулись к лодке, как цыплята под крыло на сетке. Выставляя перед собой острия охотничьих копий, они сжались к Зарни, со страхом глядя, как поляну у водопада окружают косматые создания. Полумедведи, полулюди, ростом в полтора раза выше любого дрива, возникали, словно рождаясь прямо из воздуха или камня. Кирия, выросшая в лесу, даже не думала, что можно так умело скрываться. Никакого оружия у медвежьих людей при себе не было, однако некоторые держали в лапах камни размером с человечью голову. На мохнатых мордах не отражалось ничего, ни гнева, ни удивления, ни даже любопытства. «Господин, их тут десятки!» — прошептал один из дривов. «Сделай что-нибудь!» «Погодите!» Зарни спокойно сидел в лодке. Хоть гусли и лежали наготове у него на коленях, он не издал пока ни единого созвучия. Гусляр как будто чего-то ждал. Земля вдруг слабо дрогнула. «А, вот и он!» — прошептал слепец. В облаке водяной пыли Кирия заметила движение, и в следующий миг прямо перед ними возник, вставая на дыбы, исполинский светло-серый медведь. В мертвой тишине было лишь слышно, как стукнуло о камень, выпавший из рук копье. Таких огромных медведей лесовики не то что не видели, и вообразить себе не могли. Страх перед неведомым, поглотивший людей, дошел до своего предела и обратился в священный трепет. «Древний зверь!» — прошептал другой слуга. Он отбросил копье, рухнул на колени и уткнулся лбом в землю, приветствуя одного из зверобогов-прародителей. Его примеру последовали и прочие дривы. «Мы в твоей земле, древний зверь! Мы в твоей воле!» Предок всех медведей поднял морду к небу, принюхиваясь, а затем испустил громовой рев, от которого со скал дождем посыпались мелкие камни. Дривы еще сильнее вжались в землю, словно пытаясь раствориться в ней. Даже медвежьи люди как-то притихли, жадно таращаясь на чужаков настороженными темными глазами. Зарни пробежался пальцами по струнам, подкрутил колок. «Почему ревет большой медведь?» — прошептала Кирия. «Нетрудно понять. Он говорит, что мы нарушили границу и вызывает нас на бой», — ответил Зарни. «Но мы не будем сражаться. Зачем? Мы не враги медвежьим людям. Нам не нужна их земля. Нам просто надо пройти до пещеры, кое-что взять и уйти. Думаю, мы с ними договоримся. Варак?» «Да, господин». Дрожащим голосом пробормотал раб. «Ты, кажется, скучал по дому?» Пальцы Зарни опустились на струны и быстро-быстро забегали по ним. Кирье показалось, что руки гусляра окутались туманом, а пальцев на них стало вдвое больше, чем раньше. «Словно два паука», — подумала Кирья, глядя, как пляшут на струнах длинные пальцы слепца. Прежде она часто, затаив дыхание, любовалась их танцем, а теперь ее вдруг передернуло от непонятного отвращения. «Иди домой, Варак!» «Нет!» — отчаянный вопль Варака перекрыл глубокий раскатистый голос Зарни, отозвавшийся эхом в скалах. «Ты скучал по дому? Так ступай! Вот же он!» Плечи Варака поникли, голова опустилась, словно из арьярского раба вынули кости. Теперь он выглядел безвольным и вялым, как тряпичная кукла. По его лицу потекли слезы. «Иди, иди», — говорил Зарни, а его пальцы бегали по струнам, творя волшбу. «Иди в лазурный дворец, по которому ты так скучал. В лазурный дворец, куда отправлял весточки, донося обо мне». Гусли звенели. Варак вдруг встрепенулся, спина его расправилась, губы растянулись в счастливой улыбке. «Я вижу!» — воскликнул он. «Милый дом! Солнце сияет на твоих золотых воротах! Святейший Тулум стоит в них, призывая меня к себе!» «Вот и иди к нему, дружок!» — с ужасной улыбкой проговорил Зарни. Варак, сияя быстрым шагом, устремился прямо к водопаду. Медведь снова заревел и вскинул лапу, пугающе похожую на человечью, но с длинными когтями. Кирья зажмурилась. Звук могучего удара, хруст, и на поляну вернулась тишина. Кирья приоткрыла один глаз. Медведь стоял, держа в лапах все, что осталось от Варака. Серое мохнатое брюхо зверя от горла до паха было густо залито кровью. Окрестные валуны были сплошь покрыты красными пятнами. В следующий миг предок всех медведей опустился на четыре лапы, послышалось довольное чавканье. Кирья зажал рот, борясь с тошнотой. Дривы по-прежнему лежали, как мертвые, то ли сомлев, то ли боясь пошевелиться. Зарни перевел дух и поднял обе руки над струнами, стараясь унять дрожь. Пальцев его вновь было столько, сколько даровано людям богами. «Древний зверь принял жертву», — произнес он звучным, спокойным голосом. «Теперь сам владыка этого места будет охранять тебя, Кирья. Ни один из людей-медведей тебя не обидит. Вон тропа в скалах слева от водопада, ступай по ней и возвращайся с победой».